Часть шестая. В кругу семьи. 3-4 декабря. Глава первая. Чулманск. Сергей Шестаков. «Как?» — изумился Жарков неприятным тоном. Очень хотелось ответить «так», но Шестаков сдержался и повторил по разделениям. «Сегодня мне в приемную позвонила дочь Неушева. Сказала, что как владелец предприятия хочет провести внеочередное собрание с перевыбором правления и переназначением дирекции. И совет директоров, говорит, собирает уже завтра. Вот так». «А почему она в приемную-то вам звонила?» «Корпоративного секретаря у меня нет. Да он и не нужен, если единоличное владение и управление. Вы же говорили, что единоличное, так? А оно, если и единоличное, то не от той личности исходит. Если девушка не врет, конечно. Она ведь врет, Игорь Владиславович. Мне, кстати, и от регистратора звонили, тоже интересуются». «Что за дочь-то?» «Старшая, младшая». «Их еще и две, бог ты мой. Так все-таки, Игорь Владиславович, мои действия. Мне всерьез к этому относиться или, как это говорится, забить? Или что?» Жарков впервые на памяти Шестакова допустил неуверенность в речь и даже оборвал себя на полуслове. «Давайте так. Сейчас вам позвонит один... Стоп, отбой. Я наведу справки и сам все вам расскажу. Пока давайте, что у нас по основной теме? Расскажете, это славно, но мне-то что? Сергей Иванович, все достаточно. У вас вариант забить был? Вот забейте, если так проще. Я сам все разрулю. Завтра же. По основной теме, пожалуйста». Шестаков к такому тону не привык, но формальных оснований для протеста не было. Сам напросился. То есть да, его умоляли, уговаривали согласиться на этот проект, обещали золотые горы и моря благости для всей Родины. И теперь выходило, что он сам напросился. Будет о чем подумать. Но это потом. А пока... «По основной теме. Третий цех введен, по прототипам прогнали, итоговую сборку мне КБ обещает выдать вот прямо сейчас. За декабрь должны все отточить, с новогодней пьянки как выйдем, сможем запустить четверку на промышленный цикл». «Вот прямо сейчас». «Это когда?» «Это вот прямо сейчас», — терпеливо сказал Шестаков. «На час пополудни у меня как раз совещание назначено, а время уже...» «Вижу. Извинитесь там от моего имени. Да, у вас инопартнеры потенциальные не появились еще?» «Кто?» «Ну, кто-нибудь, кроме Бора. Их-то я сам веду». «Хм, нет. А еще и инопартнеры должны были проявиться». «Ну да. Я же предупреждал». «И зачем?» — с выражением спросил Шестаков. «Сергей Иванович, я помню ваше отношение к вопросу. Решение принимаем не мы с вами. Решение принимает руководство. И оно решение уже приняло, окей? Мы должны вписаться в мировой тренд. И без ино, наработок, а скорее даже без их инфраструктурных заделов, и особенно без их заказчиков, так и будем лапу сосать. Морриган...» «Так, а может, мы не будем сейчас?» — резко осведомился Шестаков. Жарков рассмеялся. «Да защищенная линия, что вы в самом деле? Ладно, не будем. В общем, с Боро я сам встретился. А к вам сегодня-завтра евреи пожалуют. Вы с ними пообщаетесь, все покажете. И, пожалуйста, постарайтесь потеплее». Шестаков хотел спросить, следует ли ему лично греть волосатую еврейскую задницу взятыми у бабушки пуховыми рукавичками. Но это было неконструктивно. К тому же затянуло бы разговор, который по-хорошему следовало свернуть минут пять назад. «Буду как солнышко», — пообещал он, еще раз напомнил Жаркову про проблему неушевской дочки, попрощался и швырнул трубку. «Закурить, что ли?» — с тоской подумал он. «А что, нормально, 3 года продержался и хватит. Тут холодно и нервно, повод есть». Он отжал кнопку и осведомился, ждет ли Еремеев. «Да, Сергей Иванович», — сообщила секретарша тоном застенчивым и гордым, словно выдавала цвет своего белья. «Пусть войдет. И, Людмила Петровна, кофе нам сделайте, пожалуйста». Еремеев вошел с привычно кислым выражением и также кисло выглядящим потертым чемоданчиком. Беззвучно поздоровался и замер у входа. «Здравствуйте, Павел Викторович», — откликнулся Шестаков. «Ну, что же вы встали? Заходите, садитесь». «А может, лучше все-таки к нам в КБ?» — просипел Еремеев. «Павел Викторович, мы договаривались», — напомнил Шестаков, сообразил вдруг, что в ноль воспроизводит интонации Жаркова, но все-таки продолжил. «Сейчас краткая презентация на два лица, так сказать. Потом уже я у вас в КБ. А вечером, если успеем, для всего круга, в третьем. А не успеем, так завтра утром с этого и начнем». «Если гости да хозяева не налезут», — с отвращением добавил он про себя. Еремеев потоптался, водрузил чемодан на гостевой стол, повозился с замочками, открыл крышку и сразу закрыл, потому что вплыла секретарша, как первая кофейная каравелла из Магриба. Шестаков опять подивился тому, какая он собака, а секретарша — Павлов. Еремеев, что характерно, на аромат не среагировал, небрежно отодвинул чашку, стоял и ждал, пока можно будет открыть чемодан. Дождался, огляделся, дернул щекой и просипел. «Будет доводиться по дизайну, но и по сопряжениям, но функционал тут уже понятен». Шестаков шагнул к чемоданчику, пытаясь придать лицу выражение предельного интереса. Еремеев принялся вещать на нечеловеческом языке. Ко второй минуте Шестаков все-таки разобрался, отпустил пару замечаний и попал, судя по спокойной реакции Еремеева. А потом все-таки сказал. «А если по-простому? Предположим, что мы показываем это заказчику». «Заказчик должен понимать», — ответил Еремеев, набычившись. Шестаков высосал остатки кофе, задумчиво покачал чашку на пальцы, размышляя, не покончить ли с этим бардаком и выпендрежем быстро и так, как они заслужили. Вдохнул и сказал. «Хорошо. Не заказчик, а его куратор. Минобороны, грубо говоря. Кто деньги дает? Он тоже должен понимать, что в общих чертах. Так ведь? Давайте в общих». Еремеев, похоже, мысленно прошел той же дорожкой, что и Шестаков, и достиг сопоставимых выводов. Во всяком случае, захлопывать чемоданчик и уходить с сиплыми воплями про безмозглых торгашей, как бывало, он не стал. Вздохнул и начал, поводя корявыми пальцами по скучным обводам. «Как известно, идеология КАЗ-СИК и его аналогов предусматривает комплексную, эшелонированную и многоуровневую защиту, отстраиваемую по заданным параметрам. В двух словах, скажем так, мониторинг периметра охраняемого объекта, всей территории внутри периметра, наземных, подземных, воздушных помех, засечка, отслеживание, ведение целей, анализ и прогнозирование развития событий, установление связи между ними, выдача рекомендаций по подавлению, нейтрализации и уничтожению, а в крайнем оснащении, в зависимости от периферии, выведения на боевые платформы, нейтрализация и уничтожение целей в автономном...» «Прекрасно! А при чем тут Морриган?» — оборвал Шестаков. «Морриган никакой я не знаю», — после короткой паузы сказал Еремеев. «Мне ставили задачу внедрить тип СПАЗ-4. Про него речь?» Шестаков многое мог сказать. Или хотя бы призвать к конструктивной дискуссии на одном языке, словарь которого в первой же строчке поясняет, что «СПАЗ» по-русски есть «Морриган». Ровно так же, как «КАЗ-СИК» есть «Сумукан», «РСД-10» есть «СС-20», а малый ракетный корабль — «Корвет». Но это значило либо подыграть Еремееву, либо обострить ситуацию. Первое противоречило принципам Шестакова, второе — решению поставленной перед ним задачи, поэтому он согласился, совершенно верно, и показал лицом, что готов слушать дальше. Еремеев, к счастью, счел урок патриотической лингвистики завершенным и продолжил без выкобенивания. «СПАЗ решает задачу подавления этой защиты в любом оснащении, в любой стадии. Подавление носит как точечный, так и комплексный характер, в зависимости от конкретных условий и избранной тактики. В первых моделях типа использовался принцип прямого реагирования, отслеживание и подавление средств мониторинга, выставление помех, фантомное целеуказание». «Это-то я в курсе», — сказал Шестаков. «Потому первые модели и зарубили, что невозможно выиграть партию, если реагировать на ходы противника. Особенно если противников много, у каждого свой Сумукан. Виноват, свой КАЗ-СИК. Достоверных данных шиш да маленько. И они все время меняются. Заказчик потребовал, чтобы СПАЗ одновременно сёк активизацию Сумукана. Вы уж позвольте, как я привык. Сёк его активизацию, мгновенно отрабатывал сценарии подавления, уничтожения, фантомного перепозиционирования и обращения против самого противника. Так ведь?» и также мгновенно реализовывал один или несколько из этих сценариев в зависимости от команды руководства или подтвержденной руководством целесообразности. Так? Что из этого реализовано в четверке? Полноценно, я имею в виду. «Все?» — Шестаков подумал и уточнил. «Мы в этом убедились?» «В расчетах, моделях и на полигоне, да. Нужны полевые испытания. Нужна отработка связок с периферией. Нужно промпроизводство надежных комплектующих, особенно микро и нано. Нужно взаимодействие. Нужно прописывание программного обеспечения для всего этого. И, само собой, строительство всей инфраструктуры. А ее местами даже в проекте нет». Но мы свою задачу выполнили, приняли четверку от разработчика, отрихтовали в соответствии с дополнительными пожеланиями заказчика, наладили малую серию и подготовили к полноценному запуску. Разработали, заказали и получили станки, оснастку и оборудование для промпроизводства. «Вот этой штуки!» — уточнил Шестаков, показывая на невзрачное сокровище в чемодане. «Это и модификации. Конструкция модульная. К базовой версии можно пристегивать в зависимости от задач и уровня загрузки различные спецификации. Это базовая версия, то есть ее сердечник, так скажем». «Можно?» — спросил Шестаков, дождался неохотного кивка и осторожно вытащил четверку из чемодана, вежливо не заметив, как Еремеев нечаянно качнулся в его сторону, чтобы поддержать и подхватить, в случае чего. Четверка была гладкой, увесистой и неожиданно приятной на ощупь и объятие, как правильно сбалансированная смесь хорошего автомата и сувенирного вискаря. «А куда она устанавливается?» — спросил он, поглаживая матовый бачок. Еремеев, не отрывая глаз от детки, пожал плечами. «Да куда угодно. В БТР вертолет, в багажник гражданского авто. Да хоть на стол. Или вот так, на руках. Спецкейс с портами под проводное или беспроводное соединение у нас уже разработан». «Да уж, вижу», — пошутил Шестаков, неожиданно развеселившись. Еремеев покосился на чемоданчик, не меняя градус напряжения в лице и фигуре. Шестаков, с сожалением, уложил четверку в гнездо синего бархата, не отвлекшись на очередной качок Еремеева, и хотел уже поблагодарить да позвать народ на смотрины, но неожиданно для себя спросил. «А вот прямо сейчас можно ее опробовать?» «Ну да, как и договаривались», — удивился Еремеев. «У нас все готово. Сейчас на стенд спустимся, там показательные проведем». «Да нет, Павел Викторович, я имею в виду прямо здесь. Можно?» «Ну как?» — просипел Еремеев неохотно. «Ну включить можем, только она же ничего делать не будет. Это ж как процессор без компьютера. Потом, как она себя покажет? Она ж контрприбор, так сказать. Тут объект нужен. Элементы, КАЗ-сик, не знаю, сигналка как минимум». «Так, а у меня сигналка есть. Я же вечерний сдаю», — обрадовался Шестаков. «На нее как среагирует? Выруби к черту». «Да как скажете», — сказал Еремеев. «Можно настроить, чтобы вырубила. Можно, чтобы всю систему замкнула. «Можно, чтобы показала, куда сигнал уходит, и что делать, чтобы охрана не примчалась?» «О, — сказал Шестаков. — А давайте, а? Ну, быстренько, на минимуме и без ущерба, а? У нас же есть еще, 10 минут. Хватит ведь, а?» Еремеев пожал плечами, странно глядя на Шестакова, а тот заторопился. «Включайте тогда, лады, а я пока на охрану позвоню, чтобы сигналку приняли, ну и чтобы потом в ружье не поднимались, если что вдруг». «Что значит «если»?» — пробурчал Еремеев, сложно провел руками по четверке, чем-то щелкнул и десяток раз ткнул пальцем в засветившуюся голубым полоску, которая тут же погасла. «О!» — сказал Шестаков, почувствовав, что стрижка на затылке вдавливается корешками в череп, а лопатки ведет к хребту. «Это безвредно! Мы и снимать не стали!» — просипел Еремеев, не глядя на него. «Лишний индикатор, скажем так. Вы звоните!» «Ага!» — сказал Шестаков, обошел стол, снял трубку, набрал охрану и сказал. — Да, дежурный. Добрый день. Митин далеко? — Да, его. — Герман Юрьевич, здравствуйте. Мы тут эксперимент. — Что? — Тихо! — повторил Еремеев, уставившись на четверку, которая ныла негромко и противно. — Секунду! — сказал Шестаков в трубку, прикрыл ее ладонью и спросил, чье недоброе. — Проблемы. — Тихо! — повторил Еремеев, не отводя взгляда от чемоданчика. Накрылся приборчик. — С подступающим бешенством понял Шестаков и сжал трубку, как гантель. Еремеев осторожно поднял четверку, повел ее вправо и влево. Звук чуть изменился. «Экранчик бы! Да ладно!» Пробормотал Еремеев и что-то подкрутил внизу. На прежнем месте затеплилась голубая полоска. Еремеев поднес четверку к телефону на столе Шестакова, и полоска вспыхнула, как светофор юных летчиков, для которых нет цветов, кроме небесных. Еремеев ткнул прибором в сторону Шестакова, компьютера, двери, провел четверкой вдоль столешницы и пола, уложил ее в гнездо и поинтересовался. «Отвертка у вас есть?» «Зачем?» — глуповато спросил Шестаков. «Жука достать», — объяснил Еремеев. «У вас прослушка в телефоне».